Крылов разделял чувства и мысли Радищева, но не представлял себе, как можно столь открыто высказать то, что высказал он в своей книге. К чему это может привести? Книга не дойдет до читателя, автор ее пожертвует жизнью. Крылов не мог знать о том, что подвиг автора путешествия из Петербурга в Москву рано или поздно будет высоко оценен историей. Положение Радищева Крылову казалось безнадежным. Этим путем сатирик Крылов не пойдет. Он давно уже решил для себя, что истину надо говорить в пол открыто, иносказательно намеком. И в этом случае истина останется истиной. Еще в самом начале своей драматургической деятельности Крылов, обиженный писателем Книжниным и директором театра Саймоновым, написал последнему письма, которые в списках ходили по Петербургу и принесли немалый успех автору. Письма были преисполнены внешней почтительности, но каждая строка их дышала ядом. Саймонову Крылов писал: «И последний подлец, каков только может быть, ваше превосходительство, огорчился бы», и так далее. Или: «Видя глупое ваше превосходительство, можно ли не смеяться?» Только запятые делали эти по существу оскорбительные письма Крылова юридически невинными документами, которым нельзя придраться. По-своему, Крылов считал себя правым. Время было такое, что всякий иной путь к правде — это кнуты Шишковского, казематы Петропавловки, Сибирь, виселицы. Молодой Крылов мечется по городу с мыслью, чем бы можно помочь Радищеву. Может быть, написать Екатерине второе письмо? Письма она не поймет, да и фамилия у сочинителя почты духов явно на подозрении. И тогда Крылов пишет Екатерине второй оду. Пишет и выпускает ее отдельным изданием, единственным, которое было ни журналом, ни пьесой, ни книгой басен. Ода всепросветлейшей, державнейшей, великой государыне Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской, на заключение мира России со Швецией, которую всеподданнейшей приносит Иван Крылов дня августа 1790 года. В Санкт-Петербурге напечатано с дозволения указанного Ушнора. 10 страниц. Внешним поводом для написания этой оды служит торжественное заключение мира со Швецией 3 августа 1790 года. Крылов в самых высокопарных выражениях, которые так любила Екатерина II, обращается к ней не только с прославлением ее деятельности, но и с прямым призывом: «О, сколь блаженны те державы, где к подданным, храня любовь, монархи в том лишь ищут славы, чтоб как свою щадить их кровь». Щадить жизнь подданных призывает Крылов. Щадить не только на войне, щадить в мирной жизни. Всячески воспевая Екатерину II, Крылов напоминает ей, что она друг музам, что она наукам храмы ставит, порок разит, невинность славит, дает художествам покой. И невольно возникал, конечно, вопрос: какой же покой художествам, если писатель Радищев в это время сидит в застенке и ждет казни? Екатерина II сама понимала, что в деле Радищева необходимо проявить некоторое чувство меры, и показала немалую заботу, чтобы расправа ее над писателем имела вид законного суда. Такой, с позволения сказать, законный суд, как известно, приговорил Радищева к смертной казни, которую она всемилостивейше заменила ссылкой в Сибирь. Роль Крыловской оды во всем этом деле не была значительной, но сама по себе попытка ее автора помочь Радищеву заслуживает внимания. Выпущенная Крыловым брошюра имела название «Ода на заключение мира России со Швецией». Мне безинтересно, что Крылов печатал это издание в типографии Шнора.